Чай в буфете перед сном. Физик и стажер. Он увидел ее в гостиничном буфете поздним вечером. Он приехал на Сапсане в 23:15, она тоже. Перед сном захотелось чаю. В буфете никого не было, только они вдвоем. Он не удержался и сказал: «Вы удивительно красивы. А еще удивительнее, что вы работаете рядовым сотрудником рядовой фирмы. Мотаетесь по командировкам, сегодня Питер, через неделю Нижний, и вот так годами. Только не говорите, что вам это нравится. Вы, конечно, поняли, к чему я веду? Нет? Ну, не притворяйтесь. Все-то вы прекрасно поняли. Такая красивая женщина могла бы украсить жизнь самого лучшего мужчины, замечательного, великолепного. Не просто могла бы, а должна». «Почему должна? А потому что красивых женщин и замечательных мужчин мало. Это какое-то вымирающее племя. Поэтому красивые женщины и замечательные мужчины должны заключать браки только между собой, чтобы сохранить племя великолепных. Я могу вам посодействовать, могу познакомить вас с богатым, влиятельным и совсем не старым мужчиной из того круга, куда вам вход закрыт. А я открою вам эту дверцу. Я понимаю, у вас есть муж, и вы, разумеется, его любите. Кстати, а почему разумеется? Ничего такого вовсе не разумеется. Я был женат 2 раза, и жены меня не любили. Обе. Любить мужа не обязательно. И уж тем более любовь не должна мешать жить и достигать счастья. Иначе это не любовь, а кандалы. Почему я хочу вам помочь? Да просто так. Горько смотреть, как музыкант калечит пальцы на лесоповале. Ну и немножко денег, комиссионные. О подробностях договоримся позже». «Зачем тянуть?» — ответила она. — Договариваться так сразу обо всем. Они поднялись в его номер. — Кто же мой будущий муж? — спросила она. — Для начала любовник, — поправил он. — Потом друг, бойфренд, а остальное зависит от вас. Я же не могу ему приказать. — Понятно. Ну и кто же он? — Один очень лакомый вдовец, даже 2, но... — Что но? — Ну, я же не могу продавать кота в мешке, — вздохнул он. — Ясно, — серьезно сказала она. «Хотите со мной переспать на пробу, да?» «Фу!» — он вскочил с кресла и замахал руками. «Вы что? Нет, нет. Просто я должен посмотреть на вашу фигуру». «Ясно». Она кивнула, быстро разделась, встала перед ним. Он обошел ее вокруг, отошел на 3 шага, оглядел с головы до пят, долго молчал, потом вздохнул. «Увы-увы, простите, к сожалению, не стандарт. Плохое смыкание икр. Коленки так себе, и еще... Тарахантер, ну, в смысле, вот этот выступ на бедре». «Это вы меня простите», — сказала она голая, садясь на диван. «Оставила вас без заработка. Были бы у меня правильные икры, получили бы вы свои комиссионные, а так только время потратили. Вы, наверное, очень одинокий?» «С чего вы взяли? Вы же сами сказали, что были женаты 2 раза, и жены вас не любили. Вы хороший человек. Давайте я познакомлю вас с хорошей женщиной. Вам сколько...» 50 уже было 3 года назад. Вот, а ей 47. Симпатичная, хозяйка небольшого бизнеса, образованная, кандидат наук. Сын уже взрослый, женат, живет за границей. Разве плохо? И никаких комиссионных. Но она очень темпераментная женщина. В 47? Ого, сказала она. Ой-ой-ой, она мне полностью доверяет. Так что мне придется вас попробовать. Если вы хотите, конечно. То есть, если вы хотите познакомиться с симпатичной, богатой, одинокой женщиной с целью брака и семьи. А если вы стесняетесь...» Она встала, голая, прошла к вешалке, открыла сумку, достала прозрачный пакетик с чем-то черным. «Маска от света. В Сапсане раздают», — сказала она. Села на диван, надела на глаза маску, зацепила резинки за уши. «Вот, я ничего не вижу. Не стесняйтесь, раздевайтесь». Прошла минута, наверное. «Ладно», — сказал он, — «хватит. Я тебя сразу узнал, между прочим». «Я так и поняла. И я вас сразу узнала, Сергей Михайлович». «Что?» — прошептал он. «Вы у нас физику вели в 7 и 8, а в 9 вас выгнали из-за Светки Арцеуловой. Вас все были влюблены, и я тоже». «Ух, Сережа, как я мечтала, как я мечтала». «Да никакой я не физик», — заорал он. «И не Сережа, я Коля, то есть Ливинский Николай Данилович. Главный редактор журнала «Профит». Бывший редактор. Давно это было?» «Точно?» — спросила она, сняв маску и глядя на него. «Клянусь», — сказал он. «А кто тогда я, по-вашему?» — спросила она. «Вера Назарова, стажер в отделе городских новостей», — сказал он. «Я оденусь, пожалуй», — сказала она. «Извините». «Это вы извините», — сказал он. «Вы правда очень красивая, а про нестандарт я все наврал, конечно». «Конечно», — сказала она, — «но это уже не важно». «Я понимаю», — сказал он, — «хотя жаль». «Мне тоже», — сказала она.